который он проявлял ко мне, с лихвой возмещал отсутствие внимания к моей персоне со стороны других. Я с удовольствием заметил, что правая рука у него на черепе. Большой палец левой руки он сунул в карман своего пиджака, но как бы он ни был велик, этот палец, он все же не мог в такой степени оттопыривать этот карман. Валентин, наверное, мечтал, чтобы я попытался убить его. Если он где-то в Торбийской глуши, Валентин был главным действующим лицом в самом грандиозном политическом скандале в Нью-Йорке во время войны, продолжал Ройл. На его участке был совершен ряд серьезных убийств. На них он и погорел. Все знали, что убийство совершает банда репетиров. Все! Кроме Джаблонского. А Джаблонскому было известно лишь одно. Он получает по 10 кусков за каждого покойника, чтобы искать где угодно, только не там, где надо. Но в полиции у него оказалось даже больше врагов, чем в нее. Они его и пристрелили. Это было 1.5 года назад. Целую неделю о нем писали все газеты. Неужели вы не помните, мистер Виланд? Может быть, они даже... Кое-что припоминаю, кивнул Виланд. Припрятал 60 тысяч, и они не отыскали ни единого цента. Кажется, он получил тогда 3 года. Наши друзья знают. А через 1.5 года уже был на свободе, закончил Ройл. Вы что, сбежали, Джаблонский? Освобожден досрочно за примерное поведение. Спокойно. Снова уважаемый гражданин. Чего, кстати, совсем не скажешь о вас, Ройл. Он что, работает на вас, генерал? Я не понимаю, при чем тут... Я просто хочу вас предупредить, что если он работает на вас, то это будет вам стоить на $100,000 больше, чем вы думаете. $100 — это обычная цена, которую он требует у нанимателей за венок на могилу очередной жертвы. Очень пышный венок. Или теперь цена поднялась, Ройл? И кто будет очередной вашей жертвой? Но ведь не можете же вы... Все промолчали. Джаблонский продолжал. Ройл внесен в полицейские картотеки половины штатов, генерал. Пока еще не найдено против него улик, но о нем все известно. В Соединенных Штатах это специалист №1 по ликвидации людей. Он много знает, много запрашивает, но работает чисто без следов. Вольно-наемный, на которого огромный спрос. Вы даже не представляете, генерал, сколько людей пользуются его услугами и кто эти люди. И спрос на него велик не только потому, что он всегда выполняет заказ, но и потому, что он никогда не тронет человека, который его нанимал. Это одна из статей его кодекса. Очень многие люди, генерал, спят по ночам гораздо спокойнее именно по той причине, что знают. Ройл внес их в свой список неприкосновенных. Джаблонский потер свой щетинистый подбородок, огромный, как лопата, рукой. Интересно, на кого он охотится сейчас, генерал? Уж не на вас ли случайно? В общем, сомнений. Даже борода и усы генерала не смогли скрыть того, что его глаза сузились, зубы сжались, а щеки слегка, но все же заметно побледнели. Он медленно облизнул губы и посмотрел на Виланда. Вы что-нибудь знали об этом? Это правда? Джаблонский просто отводит душу, вкрадчиво заметил Виланд. Отправим эту парочку в другую комнату, генерал. Нам необходимо переговорить. Откуда вам это известно? Генерал Рутвин со все еще бледным лицом кивнул. Виланд взглянул на Ройла, тот улыбнулся и сказал ровным голосом. Ну, вы оба, выйдите. И положите на стол свой Маузер, Джаблонский. А если нет? Вид Ваш чек все еще не оплачен. Туманно, сказал Ройл. Больше всего его интересовал костюм. Ясно, что они все слышали. Я Жаблонский положил пистолет на стол. У Ройла в руках оружия не было. Правда, с его молниеносной способностью реагировать он мог и не держать его наготове. Наркоман Ларри подошел ко мне сзади и с такой силой ткнул своим пистолетом в почку, что я вскрикнул от боли и прошептал: «Еще раз повторить такую штучку, вонючий наркоман!» И дантисту понадобится целый год, чтобы привести в порядок твои челюсти. Вот я и хотел бы... Он долго не думал и повторил свой маневр, причем вдвое больнее, чем в первый раз, а когда я повернулся к нему, он с необыкновенной быстротой отскочил в сторону, успев сильно чиркнуть мне по щеке мушкой пистолета. Он направил пистолет мне в живот, его ненормальные глаза...